На небольшой площадке, как раз между деревянными избами и чумами, сидели прямо на снегу, только подложив под себя что-то местные жители, человек 10. Перед ними лежали товары, но пока Добрынин с Цыбульником не приблизились вплотную, понять, чем на этом базаре торгуют, было нельзя. Народный контролер, затаив дыхание с любопытством, остановился в нескольких метрах от торговых рядов и стал рассматривать товары. У одной бабки с удивительно плоским лицом, загорелым до коричневости, на котором видны были только две узенькие щелочки глаз, товар был в основном мясной. Строганина, которую Добрынин еще никогда не видел, засоленное мясо неизвестных зверей и какие-то мясные палочки длиною в человеческую руку. Добрынину захотелось попробовать эти невиданные продукты севера, и, видно, Цыбульник заметил это желание во взгляде народного контролера. А может быть, Добрынин просто облизнулся, сам этого не заметив. Комсомолец сразу же подошел к нему и, наклонившись к уху, прошептал: «Можете брать все, что нравится». «Да как-то нехорошо», — прошептал в ответ Добрынин. Тут же задумался, а почему это они шепотом разговаривают, если здесь никто по-русски не понимает? Но тут Цыбульник снова зашептал, но уже громче: «Берите, не бойтесь, во-первых, видно же, что вы русский. Но если так брать вам не нравится, то я вам служебный пароль скажу. А вы, когда что-нибудь понравится, будете говорить пароль и пальцем показывать на ту вещь, которую купить хотите». Эта идея пришлась по душе Добрынину. Просто так брать, потому что он русский, было в этом что-то нескромное, неприятное. Но если есть специальный пароль, значит, заведен такой порядок, а, следовательно, это свыше организовано. «А какой пароль?» — спросил народный контролер. «Бурайсы». «Странный пароль», — негромко проговорил Добрынин. «Это на местном языке», — объяснил комсомолец. Народный контролер подошел к загорелой бабке, ткнул рукою в самую длинную мясную палочку и сказал: «Бурайсы». Бабка проворно взяла мясную палочку и протянула народному контролеру. «Спасибо», — сказал Добрынин бабке. «Не надо». Цыбульник посмотрел на контролера, чуть скривив губы. «Они же все равно этого не понимают». Прошлись вдоль разложенных на снегу товаров. Добрынин за пароль купил еще несколько кусков странного мяса. Попробовал откусить кусочек от мясной палочки, но она оказалась такой соленой, что сразу на морозе у Добрынина защемили губы. Цыбульник купил за пароль несколько штук какого-то мехового зверя, незнакомого Добрынину. «Штаны чинить надо будет. Протерлись уже», — пояснил он Добрынину. В общем, базар был бедненький и непонятный. Продавцы сидели, а покупателей, кроме контролера и Цыбульника, не было. Правда, заметил Добрынин, что сами продавцы между собой что-то обменивали, но старались это делать незаметно и за спиной представителей русского народа. Перед тем, как покинуть базар, Добрынин уложил все покупки в котомку, затянул веревку и забросил котомку на плечо. И тут кто-то прикоснулся к нему. От неожиданности Добрынин вздрогнул, обернулся. Перед ним стоял невысокий ему по плечу местный житель, который, однако, отличался от остальных присутствующих. Лицо у него было не такое широкое, как у той бабки и других продавцов, а, кроме прочего, были у него настоящие усы, закрученные кверху. «Русский», — сказал он мягким, чуть шипящим голосом, — «давай менять соболь на штуку». И он дотронулся до котомки, висевшей на плече. «Нет, товарищ», — уважительно ответил контролер, — «не могу. Жена подарила». «А-а-а», — кивнул местный житель, — «а, хорошая штука». Добрынин на всякий случай развел руками, показывая, что он действительно не может это поменять, и поспешил к ожидавшему его чуть поодаль комсомольцу. «Чего он от тебя хотел?» — спросил Цыбульник. «Соболь на котомку поменять».